Язычники. Кинокомпания представляет. Девушка ходит по замерзшей речке. Женщина окунается в проруби. Девушка проваливается. Женщина стоит на вокзале. Парень играет на балалайке. Олег играет на флейте. Можно? Можно. Извините, вы на камеру снимаете? Снимаем. А вы против? Нет. Продолжим? Сколько вам лет? 43 будет. В каком году вы закончили консерваторию? 96. А почему такой большой перерыв в работе? Ну, там обстоятельства были. Потом дочь родилась. Продолжи. Нет, спасибо, не нужно. Спасибо. Ну что, с лирики начнем, да? Давайте. Угу. Встретил маму. Мальчик. Здравствуй, мама. Давай, возьми. Да. Катя, пойдем, да? Сейчас, ничего, быстро. Сейчас. Метро. Боцман делает ремонт. Ты что, с утра вот это вот все и все? Быстрее, никак, стена у тебя кривая. Какая кривая? У тебя бригада была все ровно по уровню. Козлы, а не бригада. Кривая стена. Марина! Что? Дай 50 рублей, я в ларек за сигаретами. Боцман! Ты что вообще, что ли, совсем, а? Вчера 100, сегодня 50. Одну плиточку за целый день приклеит, а деньги тратит, как будто он полработы закончил. Ты что думаешь, у меня глаз, что ли, нету? И ты думаешь, я не чувствую, как после твоих сигарет от тебя водкой воняет? Я же полтора месяца в этом не живу. Ни мужа еду приготовить, ни посуду нормально помыть. У меня дочка студентка, я накормить ребенка не могу нормально после института. Ты какую неделю уже с этой стенкой ты ни хера сделать не можешь. Что б***ь-то? Я б***чу. 50 рублей мне купила, про дочь мне чешет. Знаем мы ее институт, видали, как она бухая вечерами из иномарок вываливается. Чё ты сказал? Да алкаш ты недоделанный. Слышала. Мужа она накормить не может. У тебя даже если на самую кухню посадишь, посуды ты не пригораешь. Ты же даже яйцо сварить не можешь. Олежа, он сколько раз ко мне голодный приползал, говорит, дома жрать нечего, шаром покати. Жена ни хуй не готовит. С утра до вечера один этот доктор Хаус и прочие хуй. Ну ты и урод, а. Я его пожалела, на работу его взяла. А он гадина, у меня грязи поливает, а. Я ж тебя спасала, когда у тебя белка была. Я тебе скорую вызывала. Я тебя откачивала. Кому ты вообще хрен нужен? Ты так бы сдох бы там в своей конуре, если бы не я. Да лучше сдохнуть. Пожалела она меня. Не надо меня жалеть. Работу взяла. Знаешь, почему ты меня взяла на работу, никого другого? Потому что жадная ты звездец. Потому что по городу квадратный метр $15 стоит. А где ты такого козла, как я, найдешь, который тебе за 8 все сделает? И все ровненько, чистенько. Как в Париже, нахер. Да кто в Париже таких х**ков, как ты видел-то? То надо, то ты видел. Я там отличаю, тебя хотя бы был. А тебя туда вообще кто пустит? Олег пришел домой с мамой. Олег, ты что, этому дебилу жаловался, что я плохо готовлю, да? Да неплохо. А это кто? Кто это, я тебя спрашиваю? Мама. Кто? Марин, мама приехала. Здравствуй, доченька. Здравствуй, милая. Слушай, Олег, что-то я не поняла. Марин, это моя мама. Не помнишь меня, Маришка? Ну ничего, ничего, Господь управит. А я вам воды из святого источника Сутеевской Божьей Матери привезла. Так ты куда собрался-то, работничек? Ты мне долго будешь мозги-то т***ть? Тебе не нравится другого, найди, пусть другой тебе т***. Слушай, у тебя 50 рублей не найдется, а у вас 50 рублей не будет? Давайте ему. А, возьми, отец мой. Только ты на водку-то не трать. Не впрок будет. Я вообще не пью. Мама дала боцману денег. Вы зачем ему дали? Я его до завтрашнего вечера не увижу. Потом он придет, он опять на похмел клянчить будет. Он опять не сделает. И дочь моя не сквернословь. Душу свою коптишь, грех великий. А где у вас тут умыться-то с дороги? Пойдем, мам, в ванну, я покажу. Ага. Вот вам мед. Цветочный, монастырский. Сам преподобный в Арсенофе пасеку освещал. Он к пчелам без маски ходил, отвариться. Голыми руками соты срезал. Ножик пасечный возьмет, помолится, и пчелы вокруг него, как бабочки, вьются. И не жужжат, а словно поют птенцы. Божий вот человек чует, ни разу не ужалили. Это водичка святая. А мед, что он собирал, краном прикладывали. У одной женщины опухоль рассосалась, царство небесное. Ой, Марин, я ж тебе маточное молочко привезла. Если заболеет кто, никаких лекарств не пейте. Зачем она приехала? Надолго? Не знаю. 15 лет, а ни слуху, ни духу, сына, внучка, как, что с ним? А внучку повидать? Ну, хоть бы раз в нем рождение построил. Вот. А чего не берете-то? А вы в какую церковь входите? Же в начальной Троице? Тихвинской Божьей Матери? Святого Николая? Послушайте, Наталья... Степан. Наталья Степановна, мы не ходим. как не ходите? О душе, о спасении вы подумали? Сейчас. Алло, алло, да, здрасте. Да, да, я занимаюсь, да. Угу. Марина, да, я давала. Нет, я не хозяйка. Кристина. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Евгений? Очень приятно, Евгений. Простите, пожалуйста, вы на какую сумму рассчитываете? Нет, ну что вы, нет, нет, за такие деньги в кирпичном доме. Нет, нет, ну какая двушка? Это уже однушка. Послушайте, а вы не хотите в панельном посмотреть, да? Ага. Простите, пожалуйста, я вам сейчас перезвоню. Кристин, что с тобой? Где ты была-то? Вставай. Ты что, ты мокрая? Ты что, пила, что ли? Ты что, это п***а из деканата? Что, жаловаться на меня пришла? Кристина, это бабушка. Кто? Бабушка. Пошли в ванную. Бабушка. Вечер. Олег в ванной слушает музыку. Мать дергает ручку. Чего ты тут делаешь? 4 утра. Я руки мыл после туалета. Господи, как вы тут живете-то вообще? Нормально живем. Мам, что ты не спишь? Да я заснула было. Да слышу звук какие-то. Как из преисподней. Как будто дьявол с духами тьмы на трубах своих адских играют. Вот отсюда, прямо вот из ванной. Ты что, не слышишь ничего? Нет, не слышу. Кристиночка как? Не знаю, вроде проблевалась, спит. Я за нее всю ночь по Гороице молилась. Она крещеная? Нет, кажется. Мам, а ты зачем приехала, а? Я повидаться приехала. Помру скоро. Мать ушла. Боцман готовит есть на кухне. Хочет открыть водку, но не может. Марина зашла к Оксане. И давно? Давно? А почему ты мне ничего не сказала? Я на прошлой неделе за этот семестр внесла последний. Почему ты мне ничего не сказал? Где ты была? Где ты была? Оксана молчит. Скажи мне, я ведь твоя мама. И я всегда, что бы там ни было, я. Ты что, беременна? Ну а что, ты колешься, что ли? Говорю, покажи мне руки. Руки мне покажи. Да. Мне покажи. Да. Тварь! Тварь! Я растил ее всю жизнь, я ее угробил. Она к матери руки протягивает, а? Ударила меня. Посмотри, родную мать ударила. Перекись есть? Ее из института выгнали. Ну, выгнали. Всякое бывает. Алло, Ирина Ивановна, да. Да, я звонила, я по поводу квартиры. Ага. На все воле можно. Алло, продолжай. Ты на кого училась? Менеджер по туризму. Не дай Господь, и слава Богу. На монастырском маслице жарила. Свеченая. Сам настоятель и Иоаннафан благословил. Маслица. Вы что это у тебя? Где? Ну, на лбу. Где? Ну, вон, в лавочке. Аллергия или проклял кто? Это прыщи, бабушка. Половое созревание. Мариночка, а ты крещена? Алло, да, здрасте, да, Сергей, это Марина. Да, я по поводу квартиры вашей, мы когда можем посмотреть? Сегодня во второй половине дня? Да, хорошо. Да, я перезвоню. Ага, до звоночка, да. Угу. Мариночка, крещеная? А Кристиночка крещеная? Марин, надо бы крестить. Я агностик. А что ты так плохо кушаешь? Я агностик. Ну, покрестим, все пройдет. За что тебя из института? Мариночка, не надо. Потому что не крещеная. Я агностик. Ой, Олеж, тебе еще блинчик положить. Что думаешь, я не знаю, да? Да мне соседям уже в глаза стыдно смотреть. Сколько раз ее видели на маршрутке? На каких маршрутках? Да. Один. На каких машинах, да? Очнулся. У него дочка уже давно шляется, а он очнулся. Господи, куда вообще глаза мои смотрели? Я всю жизнь одна. А что такое агностик? Открою. Целыми днями какая-то как шавка. Я как шавка с ремонтом, с этим, с алкашом, вот с этим недоделанным криворуким обловят, ноги, деньги взять, чтобы учебу ее вытянуть. Я целыми днями по этим объектам бегаю, ночью на швейной машинкой горблюсь, чтобы она доучиться могла. Но от этих замесов вообще уже ничего не хочу. Только, господи, за что мне это все? Ну, что ты плохо-то кушаешь, а? Ну, кушай, вкусные же блинчики. Нет, не вкусные. Блинчики. Хуже, чем мама готовишь. Вот дрянь. И масло вонючее. Спаси, Господи. Чаю будете? Нет, я в ванную переодеться. Инструмент мой, где я его вчера в коридоре оставил? Я убрала. Смотри, убрала. Он здесь уже распоряжается. С бодуна опять? Трезвый. Ты кто трезвый? Тут трезвый. Так, посуду убери. Так, я пошел. Куда ты пошел? Ну, я тебе говорил по поводу работы. Нет, какой работы? Филармония. Какой филармонии? Ты что мне обещал-то? Чего? У них концерт в субботу. Какой концерт в субботу? У него дочка шляется, а он по концертам. А что такое агностик? Это работа. Это работа, да? 3 часа дудит, слезы заплатит, потом до утра уроды всяких пивом поет, когда дома жрать нечего, когда жена буржуй всяких занавесками обшивает. Что-то я не понял. Я в ванной кран открыл, а там это... что, опять этой гадостью в туалете занимался, да? А что такое гносик? Это музыка. Мне стенку куда делать надо. Не надо, Кристиночка, я сама все уберу, помою. Сиди, отдыхай. Наотдыхалась она уже. Наотдыхалась. Алло. Алло, да, здравствуйте, Евгений. Это Марина, риэлтор агентства VIP-недвижимость. Вы знаете, я просто нашла уже несколько вариантов, да, и мы можем сегодня во второй половине дня посмотреть. А, да, хорошо. Да, я перезвоню вам тогда. Да, до звоночка. Мариночка, я с тобой поговорить хочу. Вот, а я пошел. Если ты только попробуешь. Если ты только попробуешь! Заплатят, хорошо. Вот это называется хорошо, да? Олеж, ты бы лучше дверцу к почтовому ящику прикрутил, она ж болтается. Тебя за что из института выгнали, а? Покурим пойдем? Нет. Олег, ты что, куришь? Да, мам. Четвертого класса, как ты в Почаев уехал. Ну так что? Что? Выйдем? Ты не видишь, я работаю. Все нормально? Нет, это мне не нормально, не нормально. Не сквернословь, отец мой. Я за***ка всю ночь, я попу! Чего? Язык прикусил. Я тебя, боженька, наказал. Не сквернословь, отец мой. Олеж, я вчера смерть видел. Чего? Я в магазин пошел, чекушку взял, домой принес на кухню, поставил на стол, огурчик там, и все. Парализовал. Олег закурил. Я крышку хотел открутить, а у меня руки не поднимаются. Я встать хотел, у меня ноги к полу приросли, так и просидел всю ночь, не шелохнулся. Не моргнул. Всю ночь даже не ни разу. И все. Смотрел на нее, смотрел. На кого? На смерть. Ну, на бутылку, на водку. И чем больше Олеж смотрел, тем страшнее становилось. Застывал, как цемент застывал. Думаю, вот она, смерть моя. Ну. В магазине купил, смерть свою домой принес, смерть свою на стол поставил, выпить захотел, закусить. А утром, когда солнце встало, я подумал, надо идти, надо у Марины стенку доделать. И стал совершенно нормально, переоделся и к вам. И только сейчас в себя приходить стал, когда руки чем-то заняты, когда что-то делаю. Мне лишь стенку доделать надо, потому что если я не доделаю, я не знаю, что будет. Олег уходит. Боцман продолжает мазать стену. Оксана сидит грустная в комнате. Бог вдоха и бог выдоха. Два входа, ни одного выхода. Жизнь выдохлась, как бутылка белого. Два бога ничего не сделали. Ничего не сделали, никого не создали. Выходили голые. И брели меж соснами, напились пьяные. Ты поди их выходи. Жить на вдохе, умирать на выдохе. Набирает СМС парню, о котором вспоминает. Старыми, и числом нас можно равнять с татарами. Мы скитались сумками и кошелками, а мечтали о бусах и платьях шелковых. Нам осталось мало. Если мы не умерли, то житье настало. Сплошные сумерки. За окном дорога, на дороге звери. Вытирайте ноги. Закрывайте двери. Служим мы вахтерами и консьержками. Нас считают вздорными, злыми, мерзкими. Но никто не знает, что мы на выдохе. Охраняем вход в бесконечность выхода. Марин! Марина! Смотри-ка, почти закончил. Ага, вот тут доложу и остальное доделаю. Че, сегодня, что ли? Сегодня, сегодня. Я вчера смерть видел. Я доделать должен. Клей где? Закончился клей. Купить надо. Я же не знал, что ты сегодня. Я куплю. Нет, у меня сегодня денег нет. Я на свои куплю, ты отдашь потом. Слушай, а может лучше завтра, а? Завтра не будет. Может не будет. Я не могу. Иди, иди, отец. Боцман вышел. Ты видишь, Мариночка, что Господь-то делает. Ведь совсем был пропащий человек. Но крещеный. Вот увидишь, он теперь тебе всю квартиру отремонтирует и денег не возьмет. И за Олежу не переживай. Я его двухнедельного в Троицком храме крестила. Вот только крестиночку, Марин. А что крестиночку? У нее знак зверя на лице. Ты код оформила? Какой код? Ну, это вот инфекционный. Ну, для налоговой. А для налоговой, да. Ну, все. Что все? Ты что делаешь? Ты что с ребенком-то творишь? А что я делаю? Она у тебя в школе как училась? Хорошо. А в этом своем институте? И в институте хорошо. А прям раз и выгнали. Спаси, Господи, помилуй. Спаси, Господи, помилуй. Кристиночка. Кристиночка. Не ел ничего. Может, пойдешь, покушаешь? Бабушка, извини, ты не могла бы выйти из моей комнаты? Выйти? Почему? Потому что воняет от тебя. Воняет? Чем? Я не знаю, чем. Тряпьем каким-то старым. Этим, как в церкви. Ладаном. Да, ладаном. Так это ж, Кристиночка, божья смола. Плохо мне от нее. А ты глазки закрой и помолись. Я агностик. Знаешь, как в народе говорят? Боится, как черт ладана. Это бесы в тебе, Кристиночка. Это бесы. Это они ладана не выносят. Покрестить тебя надо. Бабушка, а ты где была? На кухне. До этого? До этого в комнате. Еще раньше, до того, как к нам приехала, где ты была? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крапит комнату внучки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дивеево. Свято-Троицко Серафим Дивеевском монастыре. Он после Афона, Киевско-Печерской лавры и Верии. Четвертый земной удел Богородицы считается. А до этого? Макарьева, послушницей. А до Макарьева? Почаеве. Икону Божьей Матери целовала. И что? И что? Когда татары святую обитель штурмовали, сама Пречистая Богородица со всем своим небесным воинством явилась. Замолился Иев о защите обители. А татары в Богородицу стреляли, а стрелы все назад возвращались. И тогда монахи вышли из храма и погнали татар. И многих взяли в плен. А потом многих убили. Потом гнали их еще и вообще всех поубивали. Вот такая чудотворная икона, Кристиночка. Круто. Молилась за вас, за души ваши грешные. А ты? А я что? Ты где была? Когда? Вчера ночью. На пляже. А что ты там делала? Купалась. Ага, ну и правильно. Я тоже в январе на крещении в Свято-Параскевском монастыре в Святую Купель окуналась. Так у меня, Божьей милостью, насморк прошел. А у женщины, которая со мной в автобусе ехала, у нее ожог второй степени рассосался. Купель – самое главное с молитвой. Ну ты что, кушать ты не будешь? Нет, не буду. Ну и попастись. Попастись. Пост он никогда еще никому вреда не делал. Ты можешь выйти из моей комнаты? Так я иду уже. А ты чего? Одна купалась? Нет, не одна. Нас было четверо. Подружки твои? Нет, не подружки. Друзья? Нет, не друзья. Мужики какие-то. Я с ними там на пляже познакомилась. А потом, короче, мы с ними водки выпили. И у меня тоже насморк сразу прошел. Святый муж, святый крепкий, святый бессмертный. Спаси, сохрани, помилуй нас. Бабушка вышла. Оксана вспоминает мужчину. Боцман ремонтирует почтовый ящик. Что делаешь? Че, я все равно мимо шел. Да я думаю, прикручу. Тебе в твой ящик что так уже не набросали. Какой-то. Чего? Больно. Я заметил, как скажу что-нибудь такое, так прям стреляет. Какое? Что-нибудь матерное скажу, прям спазм, да. Понимаешь? Ну это, я не знаю, психологическое. Ой, какой нахуй. Сейчас докручу и к вам. Мне там еще стенку доделать надо. Ты еще нормально себя чувствуешь? А? Ты напряженный какой-то, может, это полтиннику накатим? Чего? Водки, чё? Боцман схватил Олега. Пусти! Пусти! Пусти! Ты мне этого слова при мне даже не произноси. Я не то что пить. Я слышать не могу. Ты понял, понял, нет? Понял. Козел. Дешевле? Ну, дешевле вы не найдете. Ну, потому что я по опыту знаю. Да, эту квартиру ее просто отберут. Ее оторвут с руками. А ее вообще в базе нет. Ну, потому что это только для своих у нас недвижимость. ВИП. Нет, ничего там не течет. А кто вам сказал? Соседи. Послушайте, Евгений, может быть, вы вообще не хотите? А что вы вообще-то тогда мне голову морочите? Слушайте, давайте я вам перезвоню. Угу. Да, мы можем по-другому договориться, у нас сейчас в агентстве скидки, я вам перезвоню. Угу. Мариночка, надо соседа вашего, Колю. Его ж Коля зовут, а то вы как-то странно, я даже выговорить не могу. Полочку вот сюда вот приделать для Богородицы, матушки. Мы лампадку зажжем, и Господь управит. Я эту икону с собой 15 лет вожу. У нее сам настоятель и анафан. Послушайте, вы что, надолго к нам? Да нет, завтра уж еду. Я вот только насчет Кристиночки, Марин. А что насчет Кристиночки? Бесы у нее. Вычитывать надо. На вычитку. А вы билет взяли уже? Вы как, на поезде или на автобусе? Она же по ночам с мужиками. Что? Блудница она, Марин. Спасать ее надо. Отцу Владимиру на вычитку. Я договорилась уже. Кто она? Блудница. Ну, проститутка. Со всеми подряд. Бесы. Оксана ушла. встретила на лестнице отца и боцмана. Думаю, эти две, что одна, что вторая. Собственно, квартирка в концлагере. Он иди работай, она хочет, чтобы я тоже этими хрущевками. Она риэлтор, она там наторговала много, у меня есть профессия. Я музыкант, я хочу только этим загибаться. Я хочу загибаться только музыкой, только этим я могу зарабатывать. Если кому-то это не нравится. А Маня еще это приехала, перед ней еще тоже отчитывайся. Ты про мать не смей, она у тебя святая. Вот ты знаешь, она святая или не святая, то я вчера впервые в жизни увидел. Ну и с первого раза все ясно стало. Ты помнишь, что она мне сказала, когда я у нее деньги на шкалик попросил? Нет, не помню. Я помню. Она... Ты знаешь, что про нее? Я же про нее сам не знаю. У меня же дед с бабкой воспитали. Она только на праздники приезжала. И вот кулечки достанет свои. Это постоянно у нее эти скляночки, у нее бутылочки, медок, холодок. Пакетики с крылупой, яичный, крашеный, зеленый. Сидит с собой пакет это с крылупой вози. С мусором. Пасочкой накормит меня, черт, напоминай, как звали паломниц. Она, может, за тебя, вон, всю жизнь тебя отмолила. Отмолила, да. Мне в жизни как повезло, точно? Нет у меня ничего боссом, понимаешь? И семьи, и не дома. Олег ушел. Боцман остался на лестничной площадке. Оксана идет двором. Видит замерзшую ворону. Взяла лопату у работника и начала копать яму. Эй, девушка! Эй! Дай лопату! Работник подошел к ней, чтобы забрать лопату. Эй, девушка! Эй. Дай! Олег пришел домой. Марина шьет шторы. Ты где был? Внизу. А что ты там делал-то внизу? Дверцу к почтовому ящику прикручивал. Там остался только замок поменять. Олежа. Я тебе работу нашла. Я отцу Владимиру позвонила, он как раз на службе был. Ну вот, перезвонил. Мариночка, я им твой телефон дала. Они с отцом Агафангелом помещение ищут под этот, под офис. Им человек нужен. На склад товар принимать. Какой товар? Ну, на склад товар принимать. Какой товар? 50 тысяч испытательный срок. И 100 тысяч на полную ставку. Сколько? 50 тысяч испытательный срок и 100 тысяч на полную ставку. Им только порядочный человек нужен. А я говорю, отец Владимир. Вы же знаете, какой у меня Олежа порядочный. Алло. Да, да, здрасте, да. Да, это Марина, да. Да-да-да, я занимаюсь, да. А кто дал? Кто это? Отец Владимир? Да-да-да, я... Простите, пожалуйста, а вы аренда или купить? Отец Владимир... Ну, вы на какую сумму-то рассчитываете? Что? Да, мы можем посмотреть, конечно. Да, сейчас можем посмотреть. Да, я могу. А мы можем. Да, прям там, на Бережковской. Под офис, под склады. А, да, мы оформляем, мы все оформляем, да. Очень быстро. Конечно. Угу. Да. Да-да-да. До встречи. Марина ушла. Дата рождения. 8 сентября, 94 год. Место рождения. Москва. Место жительства. Москва. Адрес. Москва. Живешь где? В Москве. Учишься? Работаешь? Семейное положение. Состав семьи. Ну, говорить будем, нет? Мне было 3 года. Стояла такая зима, что даже душа леденеет. Вся земля покрылась коркой, все сцепилось, затвердело. Время отключилось, и отопление тоже. Мама укутывала меня в 4 одеяла. А у папы губы примерзали к мундштуку на середине мелодии. И вот однажды утром, когда все кончилось, масло, хлеб, кастрюли, терпение, мама одела меня, я помню, в такой драный кроличий полушубок с залысинами и пятнами. Он достался мне от двоюродной сестры. Не просто жуткую ангоровую серую шапку с идиотскими бомбонами. И во всем этом так легко, так просто было чувствовать себя несчастной. Удивительно, окончательно, абсолютно несчастной 3-летней девочкой. Мама взяла меня за руку, и мы пошли. Мы вошли в лифт. Там были выжжены все кнопки. Я очень хорошо помню. Я научилась уже тогда читать. Надпись на стене. Серый поц. И тогда я поняла, что это все. Что больше ничего не будет. Что все эти миллионы лет эволюции кончились. Обледеневшей горкой, замерзшими красными качелями, серым небом и океаном бугристого льда, в котором застыли все дома и улицы, все школы, детские сады, все на свете воспитатели, вся на свете ненависть, сосредоточенная вот в этих полинявших коврах, в деревянных кубиках с буквами и цифрами, в перекошенных стульчиках, в медведях с искаженными лицами. Я смотрела на дома и деревья, многие были свалены и валялись на земле, как человеческие трупы. А вокруг погибшей кроны путались оборванные провода электропередач. К моему лысому, лоснящемуся жиром полушубку мама накрепко пришила коричневые варежки с корабликами. Я схватила мамину руку, и даже через варежки я поняла. Я почувствовала, что она знает. Она знает, что это наш последний день, что наступил конец, конец всему. И почти одновременно мы увидели ее, мертвую ворону. Она лежала рядом с упавшим деревом. Ее лапы скрючились от холода, черные перья уже покрылись искорками льда, и мы обе знали, что вот еще немного, и она исчезнет, растворится в этом белом холодном кирпиче времени. Ворона была такая тощая, что, глядя на нее, я думала, от чего же она умерла первее, от холода, от голода или, может быть, от инфаркта. На всей земле не осталось никого, только я, мама и мертвая ворона. Иди. Инспектор отпустил. Боцман общается с бабушкой. А чудеса Господни видел? Не видел. Везде побывал, чудес не видел. Не видел. Хотя не. Одно видел. Где? В Африке. В Африке? В Гане. На погрузке мы стояли, руду грузили. С товарищем с моим, с Лехой, с механиком. На берег сошли. Леха говорит, давай прогуляемся. Я, говорит, все тут знаю. Ага. В общем, там поселок пустой совсем. Ну, глиняные дома, на земле прямо крыша из листьев. И не души, мне как-то дико стало. Вот, а Леха говорит, смотри, говорит, там, на холме, копошится кто-то. Я сначала не увидел, а только прислушался. И правда, как будто вой такой длинный, протяжный, шакалы будто. Матерь Божья. Ближе подошли, а там все племя ихнее. Голые, разукрашенные, поют, пляшут. Увидели нас. Я думаю, все, все сейчас съедят. Даже косточек не оставят. Ну, там самый здоровый из круга вышел и к нам. Алеха мне говорит, ну, не ссы, с вождем разговаривать будем. А я стою, смотрю на них. Они все страшные, ну, черные. На лице глаза только видно, остальное все черное, как земля. Стоят, скалятся, мускулами играют. А в руках ножи, копья. Я думаю, ну, вот все. И Леха такой поворачивается ко мне, такой бледный, и говорит, вождь сказал, что мы не вовремя пришли, ритуал нарушили, мертвых разозлили, они предкам своим покойным поклоняются. Язычники. И теперь, говорит, один нам выход. Либо смерть, либо мы сейчас, короче, в круг в ихний должны встать, и они нас, короче, в воздух поднимать будут. Только, говорит, одно условие есть. Ну, все, что железное у нас есть, все мы из карманов должны вытряхнуть и обувь снять. Ну, я разулся, часы снял. Они нас схватили за руки и давай что-то приплясывать. А в центре круга чурбан, а на нем такая маска большая. Идол. Они вот это вот бум-бум-бум-бум-бум, пятками ритм по земле отбивают. И голосами такими выше, голосов таких не слышал никогда. Как будто правда и мертвые подпевают. Капец. Да, я думаю, я сейчас упаду и умру прямо здесь. И Леха, гляжу, лица на нем нет, язык высунул, ноги еле волочит. И вдруг главный их. Центр круга выскочил, рукой взмахнул, и замерли все. Ну, значит, на колени повалился и к нам пополз. Ну, сначала он, потом все остальные окружили нас, что-то мычат по-своему, плачут, а этот главный берет маску и мне протягивает. Я говорю, Леха, говорю, что все без... Ну, в смысле, кирдык, говорю, нам. А Леха говорит, нет. Вождь сказал, что мы великие боги, раз духу предков не под силу нас в воздух поднять. Что силой мы обладаем невероятной, и в знак поклонения отдает нам эту маску, и с большими почестями до самого порта чуть ли не на плечах несли нас и выли, как собаки завывали. Особенно этот главный заливался, потому что жалко было ему отдавать маску-то, потому что это отца их племени символ. Идол, спаси Господи, помилуй. А дальше что? Вот. Потом, когда мы на борт поднялись, в себя пришли, вспомнил я. Что вспомнил? Штырь у меня железный. Какой штырь? Ну, я ключицу ломал. И мне штырь металлический поставили. Вот поэтому дух их и не смог нас. Так ты эту маску с собой приволок? Да. Жене подарил. Он до сих пор висит, как память. А с женой что? Умерла. 10 лет уж как умерла. Матерь Божья, ты эту дрянь бесовскую в дом приволок, жене подарил, а она и умерла? Ну, я как с рейса вернулся, месяца через 3 рак у нее нашли, а потом... Спаси, Господи, помилуй. Смотрит на маску и вспоминает танец язычников. Марина на площади смотрит, как палят масляную. купил. Марина вернулась домой. 300 квадратных метров на Бережковской. Ну вот. Теперь заживем. В молитвах и покаянии. Марина со свекровью была на службе. Накрыла на стол. Кристиночка, помоги мне. Ну, ей сейчас не надо. Маринушка, не надо. Это бесы. Искушают тебя. А ты молись. К таинству готовься. И Господь справит. Тем более, сегодня день такой. Праздник. Верное воскресенье. Сегодня Иисус Христос верхом на осле, ворота Иерусалимские въехал. Сегодня ночью опять по ящикам шарила. Не бойся, не найдет. Я боюсь, что если она выйдет, то опять все начнет. Не выйдет. Марин. Я ключ рядом с крестом нашу. Насмерть стоять будем. А Вельзевулу ее не отдадим. Нет, ну просто что она там делает, а? Перебесится. Звонок в дверь. Пришел Олег. Сыночка. Задержал сегодня. Да, допоздна на складе товар принимал. Отец Владимир сказал, что еще одна машина по накладной придет. Ну, регистрировал. Сели за стол. Садимся, а то каша стынет. Ну, каша, хорошо. Мне отец Владимир сегодня аванс дал. Я сразу в супермаркет, смотрите, я вот мясо взял, сыру, яйца, еще вот шампанское. Шампанское полусладкое. Олеж, какое шампанское? Пост. Верное воскресенье, а он мясо в дом приволок. Завтра дочка твоя святое крещение принимает. Завтра все вернешь. Куда вернешь продукт? А нет, так собакам отдадим. Сыночек, ты мне денежки-то отдай. Какие денежки? И зарплату твою. Тут так всю ее растратишь. А нам вместе жить. Кристиночке надо крестильную сорочку справить. Отцу Владимиру завтра стол накрыть. Да мало ли еще. Давай, давай денежки. Спасибо. Олег не хочет отдавать деньги. Что? Марин, что? Вы что, дети? Вы что, думаете, мне ваши деньги нужны? Ну, ладно. Пожила, погостила. Мам. Пора мне. Ну, вы что? Мам. Пора, пора. Куда? Пора. Мама. Зажилась я. Ты что вообще? Мама. Она тебя на работу устроила. Вон. Ну, так быстро отдай маме деньги. Мам, перестань. Все, все, все. Мам, он сейчас отдаст. Ну, что вы делаете? Вот, возьмите. Возьмите, возьмите. Вы меня столькому научили. Вы и хозяйство лучше меня вести умеете. Это правда. Я в Макаревском монастыре, у настоятельницы, настоятельницы Варвары, я уже у нее складом заведовала. Я умею распорядиться. Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе Христе, послай Божий, нам пищу и пить ее молитву. Молитву для причастия Твоей Матери и всех святых Твоих, я благословен во веки веков. Аминь. Звонок в дверь. Бабушка пошла открывать. Бабушка, что, серьезно думаешь, что он тебя во время страшного суда пощадит? Кристина, что ты с собой сделала? Почему ты голая? Что я не голая, пап, я в трусах. Кристина, оденься ради Бога. Зачем мне ради Бога одеваться? Бог, говорят, нас нагими создал, а трусы это Адам с Евой придумали, да? Кристина, оденься. Да я оделась бы, пап, только у меня одеть нечего. Они зачем-то все мои джинсы из дома вынесли. Джинсы – это облачение дьявола. Я тебе юбку пошила черную, иди оденься. Так это юбка была, да, мам? Прости, пожалуйста, я правда не поняла. Я просто подумала, может, это занавеска какая-то твоя очередная. А куда юбка? В похоронное бюро или куда? Иди оденься, Дрянин. Я ухожу. Давай мне ключи. Куда? Никуда она не пойдет. Ключи давай. Я об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Так, бабуля? Оденься немедленно, мужчина в доме. Кто мужчина? Дядя Боцман, мужчина? Дядя Боцман, ты еще мужчина? Че? Че, че, у тебя стоит или нет? А то... Садись, Коленька, кашу будешь? Нет. Я балкон пришел докрасить. Ты че, не окрасишь, что ли? Вербное воскресенье балкона красить. После Пасхи покрасишь. Я докрашу, я нехристь. Чего, покрестим? Все пройдет. Бабушка, это вообще-то только младенцев без их согласия крестит. А я вон какая дылда здоровая вымахала. Сигареты курю, водку пью, с мужиками по ночам, да? Ну ты знаешь, ты вон маме сама говорила. Со всеми подряд! Кристина! Что, папа? Я все вопросы духовной жизни решаю сама. Только в крещение спасена будешь. Папа, ты тоже, да, вот в эту веришь? Мама, ладно, у нее дочь проститутка, а тут во что угодно поверишь. Ты же мне Ницше давал читать. Ты мне Вагнера ставил. Кристин, понимаешь, ну, нет, да, Вагнер, он... увлекался музыкальным мистицизмом, и он чувствовал до определенной степени бессмысленность основы мироздания. Олег! Папа, а ты что, не чувствуешь бессмысленность основы мироздания? Ты что, мне сейчас скажешь, что ты в Бога веришь? Кристина, я верю в высший разум. Какой высший разум? Папа, ты папа какого-то на складе работаешь, высшего разума. На складе, папа? На каком складе? Что ты там складываешь? Иконы, свечки? Какой товар? Или скажешь, ты еще веришь в этого затхлого тощего бога с крошками в бороде, который как дрессировщик в цирке. Ты сделал трюк, а он тебе кусок сахара. А не послушался, да по морде, да? Так что, пап, веришь или нет? Нет, но если ты веришь, то во что конкретно, скажи мне. Может, я тоже поверю? Покрещусь завтра, спасусь наконец-таки. Все грехи мне отпустятся. И вместо проститутки снова стану хорошей девочкой. Вон! Вон отсюда. Блудница ты вавилонская. Мам. Мам, скажи, а ты кого больше любишь? Меня или его? Я, мам, точно могу сказать, что я тебя больше люблю. Потому что ты мне мертвую ворону показала. А Бог мне так ничего не показал. Мам, помнишь? Мам. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Оксана плачет и ушла на балкон. Я пойду балкон докрашу. Чем-то полезным займусь. Олеж, ну что ты не кушаешь? Олег начинает есть. Оксана выбросилась с балкона. Благодатью и щедротами человеколюбим единородного сына. Оксана в палате. Отец читает молитву. Благим и животворящим твоим духом ныне и присно, и во веки веку. Аминь. Водрицаешься сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и сия гордыни его. Отрицаешься. Отреклася ли еси сатаны, и дуни, и плюни. Сочетоваешь лися Христу. Сочетоваюся. Сочетоваюсь. Сочетоваешь лися Христу. Сочетоваюся. Почему нам нельзя? Нельзя. Почему? Ну, нельзя. Почему? Потому что мы нечистые считаемся. Нечистые? Олег, что-то сделали не так. Мы все сделали не так. И сейчас тоже не так все делаем. Она этого не хотела, понимаешь? Вообще можно человека без сознания против его воли, как могли вообще? Она в сознании. В каком сознании? Доктор, простите, я хотел бы узнать, какой прогноз. Спасибо. Ну, по-моему, вы лучше меня знаете, какой прогноз, раз священника пригласили. Это не я. Можете не оправдываться. В таких ситуациях все средства хороши. Доктор, какой прогноз? Я не могу сейчас давать никаких прогнозов. Что скажите, у нас есть какая-то надежда? Надежды нет только у мертвых. У живых она всегда остается. Вы что бы делали на моем месте? Я бы на вашем месте обратил внимание на вашу жену. Олег подошел и обнял Марину. Это ты во всем виноват. Это ты во всем виноват. Ты вообще ее не занимался. Ты мне рукой махнул. Ты вообще даже не знал, что у нее там в голове происходит. Знала. А кто знал? Кто же должен был знать? Мы ее долбали сначала этим институтом, потом этой церковью, вместо того, чтобы просто спросить, что происходит. Да? Я спрашивала. Ну, что ты спрашивала? Что ты спрашивала? Ты орала на нее всю дорогу, на всех всю дорогу орала и все. Вышла бабушка. Все. Успели. Таинство крещения приняла. Все. Что все? Олежа, ее Господь свои объятия принял. Она крещеная, ей теперь смерть не страшна. Да что это такое принял? Что такое смерть не страшна? Вы похоронили ее тут уже или что? Нам теперь только маленица. Маринушка, ты со мной? Куда? В храм. Так, стоп. Ты сейчас с ней уйдешь? Ты сейчас с ней... Оставь ее в покое. Я никого насильно не тащу. Нет, я пойду. Ты пойдешь, да? Ты пойдешь, я правильно? Убрал ты от меня руки, Христосик, пошел вон! Наталья Степан, дай мне, пожалуйста, ключи от квартиры. Я там забыл кое-что. Прошу. Ну что, мой дорогой, моги Господи, будем молиться. Это же испытание Господь посылает, ты понимаешь. Значит, я вам забыл документы отдать по последней отгрузке. Там в папочке в красной, как войдете, в коптерке, там акт дачи приемки и накладная. Олег, давай не сейчас. А вот не сейчас я не могу, извините, да? Значит, там еще была 1000 на непредвиденное, она не понадобилась, мы с водителем сами все разгрузили. Знаете, я увольняюсь. Сын. Да не сын я вам. Я вам не сын. Я у вас на складе работаю экспедитором. Я вас там принимаю. Коробки. Олег, я не понял. Вам нужен был порядочный ответственный. Я пи***ц, какой порядочный ответственный. Мне, знаете, даже вот за все время не пришло в голову спросить, а что за товар за такой отец Владимир на склад водит? А меня вчера дочка спросила, папа, а что в этих коробках? Потом взяла и прыгнула с балкона. Ты что, открывал? Знаете, вот интересно. Любопытно, что у отца Владимира в коробках? У него там свечи, ладан, духовная литература. Что ты кричишь? Голос такой! Все, ладно. Давайте, не буду кричать. Ключи от склада забыла отдать. Спасибо большое за все. До свидания. Помогите, Господи. Идите. Завтра Пасха. В народе говорят, на Пасху умер, яичко в руку. Большое счастье, везение, говорят, на Пасху умереть. Как раз райские ворота открываются. И всю светлую седмицу открытыми, без охраны стоят. Вот кто на Пасху умер, даже грешник большой, прям сразу в рай попадает. Знаешь, Марин, я думаю, зря я приехала. Разбери дело, у вас тут все. Знаешь, Олежка, когда маленький был, ему 2 годика было. Отец его нас бросил. А я была беременная и без работы. Олежка маленький, я беременная. И работы нет. И пошла я, Марина, на грех на большой. На аборт я пошла. Как не стало мне жизни, я болею, Олежка болеет. Соседка мне и говорит, сходил бы ты в церковь. Пошла я к отцу Анатолию. А он мне и говорит, огромный грех на тебе, Наталья. Долго надо отмаливать, поезжай в Почаев, молись. А мне так уезжать не хотелось. Олежка ручки ко мне протягивает, плачет. Мама, не уезжай. Я вместе с ним плакала. Плакала и понимала. Не отмалю я этот грех. Он и на детей, и на внуков на моих. Я же из-за Олежки все эти годы по монастырям скиталась. Каждую ночь молилась за вас. А все мы перед Богом виноваты. Марин, Маринушка. А ты... ты торгуешь своими этими квартирами? Продали бы вы с Олежком свою квартиру? Поехали в Дивеево. А там, глядишь, Господь вам еще ребеночка пошлет. Ты же, Маринушка, женщина-то еще не старая. М? Ты что, Марин? Марина. Марина изменилась в лице. Марина. Взяла сумку и ушла. Как она? Слушай, я с тобой поговорить хотел, пока твои в храм ты пошли. Ты меня лечить, что ли, сейчас будешь? Ты мне попробуй сейчас словом про церковь заикнуться, понял? Я у тебя дома был. Взял кое-что. Зачем это? Я не знаю. Я подумал, может, надо. Она маленькая, любила, когда ты ей играл. Слушай, заткнись, а. Заткнись. Что ты хочешь? Я с тобой поговорить хочу. Это все неправильно. Ну, вся эта религия, церковь, все это неправильно. Они хотят, чтобы все мучились, чтобы все страдали, а это неправильно. Крестить не надо. Это неправильно, я это еще вчера понял. А сегодня, когда отец Владимир сказал на сатану 3 раза плюнуть, я тихонечко отвернулся и просто на пол плюнул. Так что не было никакого крещения, Олеж. Я спас ее. Понимаешь? Ты помнишь, когда твоя мать приехала? Ну, когда я у нее деньги на шкалик попросил, а потом купил и выпить не смог. Помнишь? Ну, я ж тогда подумал, раз Бог, он такой сильный. Ну, я поверил. Я пить бросил, курить. Я матом перестал ругаться, я в церковь стал ходить. Я книжки эти стал читать, жития святых. Я молился по 3 раза на день, я говел и причащался. Ты понимаешь, я думал, я счастливым стану. А мне все хуже и хуже. Понимаю. Вчера я взял рюмку, налил водки и выпил. Олеж, я выпил, я смог, и меня не пригвоздило. А потом я сказал одно слово, одно единственное слово, и меня отпустило. Какое слово? Слово? Ты понимаешь, я пил, матерился, плакал, говорил, я почувствовал себя живым. А когда не пил и не ругался, я же был мертвым. Так что же это за вера за такая, а? Что это за вера за такая, если нельзя выпить и сказать то, о чем думаешь? Где оно тогда, хрен счастье вообще, понимаешь ты или нет? Нет. Яйца нельзя, мясо нельзя, танцевать нельзя. Да ни нельзя, можно только болеть, страдать и дохнуть. Это у них подвиг веры называется. Ну это же пи***ц какой-то, а не подвиг, Олежа. Неужели ты ради этого, ради подвига Кристину свою растил? Достал из кулька маску. Зачем это? А я не знаю. Ты понимаешь, они с помощью этой штуки народ в воздух поднимают. Неужели она Кристиночку на ноги не поставит? Совсем хуёв. Попробовать же можно. У нее же ничего железного внутри нет. Вали отсюда, придурок. Вали. Смотри, что я на столе нашел. Показал документы. Ты что, в вещах рылся, ее урод? Да, рылся, потому что мне не все равно. Потому что я Кристиночка вот с такого знаю, а вы, родители, у вас ребенок с балкона выпрыгнул, а вы даже в ящик стола ее заглянуть не можете. Традиционные верования народов Центральной Африки. Внутри. Увидел стих, написанный дочкой. Мир с тобой и мир без тебя — это два разных мира. Если мне нельзя жить в первом, я отказываюсь быть в последнем. Я больше был растерян, чем распят. Неверием или, возможно, верой. Одетый в гвозди с головы до пят. Нанизанный на штык легионера. Я больше был, чем не был. Наконец, табличка «Царь», к тому же иудеи. Больней давило в теме, чем в венец. Из двух сторон несчастные злодеи. Мне говорили, ты не виноват. Я виноват. Мечты об общем рае не отменяют персональный ад. Наоборот, подталкивают к краю. И я не понимал, зачем звезда тогда светила маме над яслями. Я превращался в щепку от креста, и горизонт свивался вензелями. На черном небе никаких следов присутствия хотя бы тени Бога, а только прах людей и городов, что все 12 отряхнут с порога. И крест скорее был упрек, чем крик. Меня оставил ты, Отец Небесный, и меньше всех я верил в этот миг, что все-таки когда-нибудь воскресну. Замерзла? Воспоминания Виктории, когда они ходили с Сергеем. Это мое любимое время и место. Почему? Потому что зимой такой собачий холод, особенно остро чувствую, что нет никакой разницы между миром, в котором мы есть, и миром, в котором нас нет. Осторожно, у тебя пепел. Я не помню, кто сказал, что смерть — это мир за вычетом тебя. Осторожно, здесь у тебя обувь скользкая. Не Фома Аквинский, а кто? Тут совсем намерзнет. Не помню, бывает такое, знаешь, заблудишь, и в голове все у тебя. Крутится, крутится, ты мучаешься, Сережа, мучаешься. А? Давай на каток съездим. Кристина, я тебе уже говорил, и я снова тебе скажу. Этого не должно было быть тогда. Я выпил, Кристина, понимаешь? Я нажрался. И ты это не могла не заметить. Вообще надо уметь отделять важное от неважного. У меня защита через месяц, это не игрушки. Ты очень хорошая девочка, я сразу заметил. Вообще поразительно, конечно, как ты так увлеклась традиционными африканскими религиями. Реферат такой хороший у тебя получился. Источников очень много. Вообще не хотел брать эту дисциплину. Взял ее факультативом. Просто вести некому было. А... Никто же не узнает. Кристина, я не могу рисковать своей работой, твоей учебой. Я понимаю, сейчас для тебя все это что-то вроде трагедии, но ты мне поверь, нет никакой трагедии. Это просто была ошибка. Нет, ошибка в смысле, мне было очень хорошо с тобой. Ты нежная очень, чистая. Такая чистая. Я даже переживаю за тебя. Как ты жить-то такая будешь? Не надо мне звонить, когда я в универе. СМС-ки эти все твои. Я правда так устал от всего этого. Не надо ходить ко мне на кафедру. Никогда, Кристина, слышишь меня? Никогда не приходи ко мне домой. Ты же знаешь, я живу не один. С родителями. У меня папа в курсе. Если я брошу на него тень, понимаешь? Я понимаю. Что ты понимаешь? Все это я поняла. Про мир без нас и мир с нами. Ой, Кристина, не начинай. Я не начинаю. Извини, я просто я не знаю, как я буду. Я не могу без тебя. Господи, один раз мы с тобой переспали, один. Я был пьяный, я ничего не соображал, меня воняло, и ты вот теперь без меня не можешь жить? Да, я сама не знаю, как так получилось. Да ты ты понимаешь, Кристина, это полный Да, я знаю. Оксана расстроена. Ладно, давайте домой отвезу, там... Нет, нет, не надо меня никуда везти, ты иди, я тут еще побуду. Ты, значит, тут пробудешь, в такой холод, как ты до дома доберешься. Поехали. Значит, тебе не все равно? Что мне не все равно? Как я до дома доберусь. Ладно, пока. Сергей ушел, а Оксана пошла на речку и провалилась. Олег играет в палате у дочки. Боцман стоит в маске идола. Оксана очнулась. Родители плачут. Бабушка в пасхальной ходе заходит в храм. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Утро. Боцман встречает бабушку. Христос воскресе. Надо отвечать воистину воскресе. А я службу отстояла. Молилась за вас, пасочки у нас светило. Что? Не пускает. Ты чего? Кристиночка приставилась. Нет. Мучается, бедная. Себя пришла в сознание. Доктор сказал, жить будет. Чудо. Услышал. Господи. Чудо, Господь, услышал меня, Христос, нас не могу, еще услышал, Господь. Это не он. А кто? Не Христос. Ничего, Коля. Пропусти меня, к внучке надо пройти. Извини, мать. Доктор сказал, ей волноваться нельзя. Ты чего, очумел, что ли? Пропусти меня. Извини, мать. Не пущу. Страх потерял? Угу, потерял. Шла бы ты отсюда, мать, по-хорошему. Меня Лего сейчас позову. Ну, он сам же тебя. Иди отсюда, мать, иди. Коль, мне с Мариной надо поговорить. Да не хочется она с тобой разговаривать. Наговорились уже. Мать, иди отсюда, по-хорошему, ну. Коля. Это же дети мои. Господи, что же творится-то? Не нужен он нам. Кто не нужен? Христос, иди отсюда, мать. Иди отсюда по-хорошему. Иди. Господи, такой Коля. Боцман уходит, а бабушка растеряна и осталась на улице. Эпилог. Через месяц после того, как Кристину привезли домой из больницы, я и... Не внезапно, я просто... Не знаю. Я просто начал вспоминать, как я познакомился со своей... с Мариной. Я шел в филармонию, ее увидел на автобусной остановке. Она стояла какая-то такая... такая растерянная... Как будто не знала, ехать или нет, а вокруг нее, не знаю, как это еще объяснить, вокруг нее было небо. Его было много, оно было большое, чистое. И я вот прям помню, как у меня сердце сжалось такой острой, такой сладкой болью, как будто я сам готов лечь под автобус, на котором сейчас уедет эта девушка. И потом каждый раз, когда я ее обнимал, я чувствовал вот эту боль и этот воздух. А потом чувство отделось. И я забыл и долго не вспоминал, а можешь себе представить, 20 лет. 20 лет без воздуха. И вот начал потихоньку вспоминать. Двум людям имеет смысл быть вместе, вот если ты готов под автобус. И небо. А иначе это ад. А я последний раз искренне обнимал свою жену в больнице, когда наша дочь прыгнула с балкона. Мне кажется, это немножко ненормально. Знаете, когда Олег ушел, я совершенно не была к этому готова. Только человек никогда не бывает готов в жизни ни к чему, ни к счастью, ни к смерти. Знаете, я все время просто думаю, вот, где я была раньше? Чем я занималась-то? Я-то не в том смысле, что я проворонила дочь. Хотя, конечно, и в этом тоже. Но просто чего мне не хватало? Мне же все время чего-то не хватало. Я все время чувствовала себя несчастной. И это при живых дочери, муж не больная, не бездомная. Почему я теперь не знаю, почему. Наверное, то, что происходило тогда, и то, что происходит сейчас, это какая-то, не знаю, попытка понять. Я вообще смутно все это помню. Как в тумане. Как будто не я это была. Но врачи сказали, что правда чудо, что такого не бывает. Но ходить, конечно, я не буду. И тут через полгода раз и второе чудо. Они сказали, что там какие-то функции восстановились и... В общем, я теперь заново учусь ходить. Это очень трудно, но интересно. Оказывается, пока я лежала в больнице, умерла бабушка. Мне правда очень жаль, потому что я не успела ее узнать и познакомиться с ней ближе. Потом ушел папа. Честно говоря, не понимаю, почему он не сделал этого раньше. Мы сейчас с мамой живем вдвоем. Я никогда не думала, что нам может быть так хорошо вместе. Так легко и просто. Мы иногда вместе слушаем музыку. Она берет там у меня всякие книжки, диски. По поводу этого... Черт, ну это смешно, правда. Я сейчас даже не могу вспомнить его лица. Я ничего про него не знаю, я только слышала, что он там, кажется, защитился, и теперь он этот... как его? Доцент. Он ходил ко мне в больницу сначала. Ходил. Я потом в какой-то момент не выдержала, говорю ему: «Сереж, что ты ходишь-то? Какой смысл?» Не знаю, как-то все отмерло, кончилось. А я в следующем году хочу в универе восстановиться. Я доучиться хочу. Это сейчас для меня самое главное. Физически восстановиться и закончить учебу. Потому что это важно. А все остальное не важно. Конец фильма.